Давай пойдем туда, туда, туда, сюда, сюда, туда, come on. Давай пойдем туда, туда, туда, сюда, сюда, туда, come on. Да, милушка. Давай пойдем тудом, тудом, тудом, вдвоем, сюдом, тудом, пойдем. Давай пойдем тудом, тудом, сюдом, вдвоем, сюдом, тудом, пойдем. Да, милушка. Под окном пою я ла-ла-ла-ла-ла. Видно, очень была прущая трава. Всех соседей я с ума уже свела. Каждый раз, когда я дуну трын траву, отрывает сразу башню на ветру. И я эту песню, песенку пою. Ху-ху-е, в ухо я ору тебе. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, попала в задницу пчела. А ты хохочешь у окна и тычешь пальцем на меня. Давай пойдем с тобой туда, где есть холодная вода. Приложишь мне холодный лед, быть может, нейтрализуем. Спасай меня быстрее, пчелу ногой убей, пчелу ногой убей. Да, мылочка, ногою сейчас убью. Сейчас, вот, вот. Я бегу-бегу по речке, по лугу, и присесть от этой боли не могу. А я следом за тобою, мылочка, бегу. Я несу-несу ведерочку с водой. Не могу нияк угнаться за тобой, чтобы тебя, моя мылочка, спасти. Мы несемся по воде. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, попала в задницу пчела. А ты хохочешь у окна и тычешь пальцем на меня. Давай пойдем с тобой туда, где есть холодная вода. Приложишь мне холодный лед, быть может, то опухоль сойдет. Чтобы не умерла, нейтрализуем я, нейтрализуем я. Да, мылочка, нейтрализуем. Спасай меня быстрее, пчелу ногой убей, пчелу ногой убей. Да, мылочка, ногою сейчас убью. Сейчас, вот, вот. Давай пойдем туда, туда, туда, сюда, сюда, туда, come on. Сейчас. Давай пойдем туда, туда, туда, сюда, сюда, туда, come on. Вот. Давай пойдем тудом, тудом, тудом, вдвоем, тудом, тудом, пойдем. Сейчас. Давай пойдем тудом, тудом, тудом, вдвоем, тудом, тудом.